на территории Бельгии 10.01.1940 года около города Мехелен на реке Маас. Оба офицера приземлились во время полета из Мюнстера в Кёльн из-за неисправности мотора. При них, вопреки всем предположениям, находились основные оперативные приказы, а также планы двух авиадесантных операций, которые таким образом попали в руки противника. Авиационный начальник, разрешивший этот полет и тем самым допустивший разглашение военной тайны, был отправлен в отставку. Примечание. Это был генерал авиации Гельмут Фельме, начальник штаба 2-го воздушного флота. Его отставка была в высшей степени несправедливой, так как он не имел к данному полету никакого отношения. Кроме того, один из этих двух офицеров, майор авиадесантных войск, имел при себе не план всей операции, а лишь материалы о запланированной высадке парашютистов в районе Намюра. Ему удалось частично документы сжечь. Тогда и возник, ставший знаменитым, основополагающий приказ фюрера номер 1 о сохранении военной тайны. А что же касается наземных и воздушных операций, то они, само собой разумеется, могли быть изменены только распоряжением Гитлера. 19 и 20 апреля 1940 года у меня произошло второе тяжкое столкновение с фюрером из-за того, что он захотел отстранить вермахт от управления оккупированной норвежской территорией. По моему мнению, это являлось преимущественной задачей местного главнокомандующего, и передать гражданскую администрацию под начало гауляйтера Тербовена. Примечание. Йозеф Тербовен, 1898-1945, по профессии банковский служащий, гауляйтер Эссена, с 1940 до 1945 года имперский комиссар Норвегии, в 1945 году покончил жизнь самоубийством. Я решительно запротестовал против этого, и когда Гитлер одернул меня на глазах всех участников обсуждения обстановки, вышел из зала докладов фюреру. Йодль записал в своем дневнике 19.04.1940 года новый кризис командования. Начальник ОКВ после резкого обмена репликами с фюрером в крайнем возбуждении выходит из зала. Примечание. Свободное изложение записи Йодля. В действительности она гласит: «Снова кризис». Начальник ОКВ покидает зал, возникает угроза хаоса в руководстве, поскольку налицо вмешательство фюрера во все, даже мелкие дела. После того, как, по данным метеорологов, казалось, можно было надеяться на период хорошей погоды, был отдан приказ на наступление, которое должно было начаться 10 мая 1940 года. 10 мая в 6 часов утра королеве Нидерландов должно было быть вручено с курьером письмо имперского правительства. Обстановка сделала неизбежным проход германских войск и через голландскую территорию, а потому просьба к королеве разрешить этот проход, дабы избежать кровопролития, причем самой остаться в стране. Несмотря на тщательнейшую подготовку и наличие паспортной визы голландского посольства в Берлине, курьер Министерства иностранных дел был при переходе границы 9 мая арестован, а секретное послание у него отобрано. Примечание. Эти данные Кейтеля относятся к так называемой миссии Кивица. Вернер фон Кивиц, германский дипломат, майор запаса, должен был в качестве посла по особым поручениям вручить королеве Нидерландов Вильгельмине послание имперского правительства в то время, когда немецким парашютистам уже предстояло захватить Гаагу. Кивиц арестован не был, но голландское правительство не дало 9.05.1940 года разрешения на его въезд в страну. Значит, в Гааге были информированы о предстоящем начале войны, а теперь там имели в руках и подтверждение. Канарис направил тогда подозрение в государственной измене